Отворяются двери, там мерцанье, и за ярким окошком видение. Не знаю и не скрою незнанья, но усну и потекут сновиденья. В тихом воздухе тающее, знающее, там что-то притаилось и смеется. Что смеется? Мое ли вздыхающее? Мое ли сердце радостно бьется? Весна ли за окнами розовая, сонная? Или это ясное мне улыбается? Или только мое сердце влюбленное? Или только кажется... Или все узнается...